Глава 6. Память, логика, этика. Заглавие легко может вызвать крупное недоразумение. Оно дает возможность причислить меня к сторонникам того взгляда, согласно которому логические и этические оценки являются объектами исключительно эмпирической психологии, то есть представляют собой такие же психические феномены, как ощущения и чувства. Соответственно, этому логика и этика должны быть отнесены к специальным дисциплинам, представляющим отдельные отрасли психологии. Я здесь же решительно заявляю, что это воззрение, так называемый психологизм, в корне ложно и вредно. Ложно потому, что оно никогда не приведет нас к торжеству дела, в чем мы убедимся еще впоследствии. Пагубно, потому что оно разрушает психологию, но отнюдь не логику и этику, которых она едва-едва касается. Господствующая теория ощущений привела к тому, что логика и этика заняли второстепенное место некоторым приложениям к психологии, в то время как им подобало бы играть роль фундамента психологии. Вот этому-то обстоятельству мы и обязаны эмпирической психологией в ее теперешнем виде. Груда мертвых камней, которую не в состоянии оживить никакое усердие, никакое остроумие, где прежде всего отсутствует даже отдельный намек на действительный опыт. Что касается безнадежных попыток превратить логику и этику, эти нежные юные побеги душевного мира в определенную степень сложной психологической науки, то я решительно высказываюсь против Брентано и его школы, Штумпф, Мейнинг, Геффлер, Эренфельс, против Липса и Гейманса, а также против аналогичных взглядов Маха и Авенариуса. Я принципиально присоединяюсь к тому течению, которое отстаивается в настоящее время Виндельбандом, Когеном, Натторпом, Шмидтом, в особенности же Гессерлем, который также был психологистом, но впоследствии пришел к убеждению в совершенной неосновательности этой точки зрения. Это именно то течение, которое выдвигает против психологически-генетического метода Юма трансцендентально-критическую идею Канта и с достоинством защищает ее. Настоящая работа не ставит себе целью разбор общих сверхиндивидуальных норм действия и мышления. Ее задача скорее заключается в том, чтобы установить различия между людьми, причем она в противовес основной мысли кантовской философии не рассчитывает на применяемость своих положений к любым существам, хотя бы даже к нежным небесным ангелочкам. Из всего сказанного следует, что работа эта могла и должна оставаться психологической, не принимая вместе с тем оттенка психологичности. Однако в дальнейшем изложении, именно там, где появится необходимость, мы не откажемся от некоторых формальных соображений или, в крайнем случае, от указания, что в том или ином месте единственным судьей является логический, критический или трансцендентальный метод. Название этой главы оправдывается иначе. Предыдущее, насколько пространное, что объясняется новизной избранного пути изложения, показало, что человеческая память находится в самых интимных отношениях к вещам. Говорить о родстве с ними считалось, по-видимому, недостойным. Время, ценность, гений, бессмертие – все это раскрыло поразительную связь вещей с памятью, связь, о существовании которой до сих пор совершенно не предполагали. Это почти полное отсутствие всяких указаний должно иметь более глубокое основание. Оно, кажется, лежит в тех нелепостях и несообразностях, которыми в столь сильной степени изобилуют теории памяти. Здесь прежде всего следует обратить внимание на теорию, обоснованную еще в середине XVIII века Шарлем Бонне и получившую особенное распространение благодаря трудам Эвальда Геринга и Маха. Эта теория видит в памяти только всеобщую функцию организованной материи, реагировать на новые раздражения, более или менее аналогичные прежним, с большей легкостью и меньшей интенсивностью, чем на первоначальное раздражение. По этой теории феномены человеческой памяти исчерпываются опытом, добытым путем упражнения. Они являются особой формой приспособленности в ламарковском смысле. Бесспорно, существует нечто общее между человеческой памятью и фактами, вроде повышенной рефлексии при массовой повторности раздражения. Аналогичный элемент лежит в основе того явления, что действие первого впечатления продолжительнее момента раздражения, и в 12 главе мы еще вернемся к разбору глубокого основания этого родства. Тем не менее, целая пропасть существует между такими явлениями, как возрастание упругости мускула благодаря частой привычке к сокращению или приспособленность морфиниста и потребителя мышьяка к восприятию все более значительных доз яда, с одной стороны, и воспоминаниям человека о своих прежних переживаниях с другой. В первом случае в каждом новом переживании мы видим отчетливые следы старого, во втором раньше пережитое состояние снова оживает в сознании со всеми своими индивидуальными чертами. Новый момент выступает с такой яркостью, как в свое время протекал старый. А потому полное отождествление этих двух явлений до того бессмысленно, что можно отказаться от дальнейших рассуждений об этом общебиологическом взгляде. С физиологической гипотезой неразрывно связано учение об ассоциации как теории памяти. Эту связь можно проследить исторически в лице Гартли. Материально же она основывается через поднятие привычки. По этой теории память представляется механической игрой соединения представлений, подчиняющейся определенным законам от 1 до 4. При этом она упускает из виду, что память, беспрерывная память мужчины, есть явление волевое. Я могу что-нибудь вспомнить, если я этого действительно хочу. Хотя бы это мне обошлось ценой подавления в себе состояния сонливости. В состоянии гипноза, который воскрешает в памяти все позабытое, воля другого выступает взамен сильно ослабевшей собственной воли. Это лишний раз доказывает, что только воля отыскивает целесообразные ассоциации, что ассоциации вызываются путем более глубокой апперцепции. Здесь пришлось забежать вперед. В дальнейшем мы займемся вопросом об отношениях между ассоциационной и апперцепционной психологиями и постараемся дать надлежащую оценку обеим. Итак, ассоциационная психология разбивает психическую жизнь на отдельные составные части. С другой стороны, пытается снова соединить с родственные друг другу единицы. В связи с ней стоит третье заблуждение. Несмотря на вполне основательные возражения, выдвинутые почти одновременно Авенариусом и Гефдингом, особенно последним, она все еще смешивает память с узнаванием. Узнавание какого-либо предмета не должно вовсе покоиться на самостоятельном воспроизведении старого впечатления. Хотя бы в некоторой части случаев новое впечатление и склонно было вызвать старое. Но рядом с этим существует не менее значительное число случаев, когда непосредственное узнавание не намечает никакого дальнейшего движения ощущения, как бы ни к чему дальнейшему не стремиться. Но виденное, слышанное и так далее выступает с какой-то специфической окраской. Это тот особенный характер, который Гефдинг обозначает качеством знакомости. Для человека, возвращающегося на родину, каждая дорога, тропинка представляется знакомой, хотя он не может вспомнить даже того дня, когда он ходил по ней, не знает ее названия и, пожалуй, не ориентируется в ней. Мне может показаться знакомой какая-нибудь мелодия, хотя бы я не знал, где и когда мне приходилось ее слышать. Этот характер знакомости, интимности и так далее витает, так сказать, над чувственным впечатлением. Анализ ничего еще не знает об ассоциациях, которые в связи с моим новым ощущением должны еще, по мнению кичливой псевдопсихологии, вызвать то непосредственное чувство. Анализ может весьма отчетливо отличить эти случаи от тех, в которых уже слегка и едва заметно в форме гениды старое переживание действительно ассоциируется. И с индивидуально-психологической точки зрения подобное различие является вопросом необходимости. Выдающийся человек хранит в себе столь яркое сознание непрерывного прошлого, что, например, при каждой новой встрече знакомого на улице он воспроизводит прежнюю встречу как самостоятельное переживание. Умение одаренного человека каждая встреча вызывает обыкновенное чувство знакомости, облегчающее ему узнавание. Это имеет место даже тогда, когда прежняя встреча могла быть воспроизведена со всеми своими подробностями. В заключение зададимся вопросом, обладают ли другие организмы, кроме человека, способностью возродить в своем сознании прошедшие моменты своей жизни. При этом следует строго отличать эту способность от всех сходных с ней свойств. На этот вопрос придется с большой вероятностью ответить отрицательно. Если бы животные способны были уноситься своей мыслью в прошлое или предвосхищать будущее, то они не могли бы оставаться целыми часами на одном месте без всякого движения, а ведь подобное спокойное состояние является для них характерным. Животные обладают способностью узнавать и чувство ожидания, как, например, собака, приветствующая своего господина после многолетнего отсутствия, свиньи у ворот мясника или кобыла, которую ведут на случку. Но они совершенно лишены воспоминания и надежды. Итак, память представляет собою определенное свойство высших сфер психологической жизни человека. Кроме того, она, как было указано, является достоянием исключительно последнего. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она стоит в самой тесной связи с предметами такого высокого значения, как понятие ценности и времени, как потребность бессмертия, которая едва ли тревожит животный мир, как гениальность, доступная только человеку. Больше того, следует ожидать, что логические и этические феномены, которые, по-видимому, подобно памяти, отсутствуют у всех прочих живых существ, приходят каким-нибудь образом в соприкосновение с памятью. Это ожидание может оправдаться только при существовании единого понятия о человеке, о некоторой глубочайшей сущности человечества, понятие, которое проявляется во всех отдельных качествах его. Задача наша – найти эту связь. Для цели этого исследования возьмем общеизвестный факт, что у лжецов плохая память. Никто уже не спорит, что патологический лжец – почти совершенно лишен памяти. В дальнейшем я вернусь еще к лжецам-мужчинам. Вообще говоря, они являются исключением. Если иметь в виду то, что было сказано относительно памяти женщин, то ясно будет, что это придется поставить рядом с только что упомянутым положением относительно недостаточной воспоминательной способности лжецов. Отсюда всевозможные предостережения против лживости женщин в пословицах, поэзии и сказках. Ясно, человек, у которого едва мерцает искра сознания того, что он пережил, прочувствовал, когда-нибудь говорил, очень часто будет врать, если он, конечно, не лишен дара речи. Такому человеку нелегко будет подавить в себе импульсы лжи в тех случаях, когда его помыслы направлены к достижению каких-либо практических целей. Искушение солгать должно быть особенно сильно в тех случаях, когда память лишена той беспрерывности, которой обладают мужчины, когда она сосредотачивается на отдельных, бессвязных, изолированных моментах вместо того, чтобы подниматься над ними или, по крайней мере, подчинить их собственным проблемам. Особенно резко это проявляется, когда существо не способно отнести, подобно М, все свои переживания к единому носителю их, когда отсутствует апперцепционный центр, который сосредоточивает в себе все прошедшее, как нечто единое, когда человек лишен сознания единства и неизменности своей сущности в многообразных жизненных положениях своих. Бывает, что и мужчина себя иногда не понимает. У большинства из них является вполне обычным, что, воспроизводя в сознании свое прошлое, вне какой-либо связи с феноменами психологической периодичности, никак не могут признать себя носителями прежних переживаний. Они часто отказываются понимать, как могли они то или другое думать, сделать и так далее. Несмотря на это, они отлично знают и чувствуют, что в свое время они думали и делали именно это. Они даже нисколько не сомневаются в этом. Это чувство тождественности в различных жизненных положениях совершенно отсутствует у настоящей женщины. Даже в тех единичных случаях, они, несомненно, бывают, когда ее память поразительно хороша. Последняя совершенно лишена свойства непрерывности. В потребности себя понять проявляется сознание единства мужчины, который в данный момент себя не понимает. Но эта потребность предполагает, несмотря на временное самонепонимание, постоянное единство и неизменность. Женщина никогда не в состоянии понять себя, размышляя о прошедшем, но она не ощущает никакой потребности себя понять. Это можно заключить из ее поверхностного отношения к словам мужчины, когда тот говорит именно о ней. Женщина не интересуется собою, потому нет женщины-психолога, нет психологии женщины, написанной женщиной. Ее пониманию совершенно недоступны конвульсивные, чисто мужественные усилия представить свое прошлое в виде логически и причинно упорядоченной, беспрерывной цепи последовательных переживаний. Также мало понимает она стремление установить определенное соотношение между началом, серединой и конечным пунктом индивидуальной жизни. Здесь на границе двух областей уместно будет перекинуть мост к логике. Существо, подобное же абсолютной женщине, которая не в состоянии познать свою тождественность в различные последовательно сменяющие друг друга моменты, не постигнет также идентичности объекта мышления за различные периоды времени. Если же обе части, то есть субъект и объект, подвержены изменению, то мы таким образом лишены, так сказать, координатной системы, к которой можно было бы отнести это изменение, а ведь без нее мы совершенно не в состоянии даже заметить изменения. Действительно, существо, лишенное способности, благодаря мизерной памяти своей, высказать суждение, что предмет сохранил все свои черты и остался неизменным по истечении известного промежутка времени, не в состоянии будет оперировать в каком-нибудь длинном вычислении с математическими постоянными величинами. Подобное существо, я беру крайний случай, не в состоянии будет при помощи своей памяти преодолеть тот бесконечно малый промежуток времени, во всяком случае психологически необходимый для того, чтобы высказать суждение, что в ближайший момент А не изменилось, что оно осталось тем же А, словом, высказать суждение тождества А равно А. Ему также затруднительно будет произнести суждение противоречия, которое предполагает, что А не тотчас же исчезло с поля зрения мыслящего субъекта. В противном случае последний не мог бы отличить А от не А, от того, что не есть А, чего именно он в силу органичности своего сознания не может одновременно охватить своим взором. Это не хитроумная выдумка, не злой математический софизм и не вывод, поражающий нас неожиданностью своих предпосылок. Конечно, суждение тождества всегда направлено на понятие. Мы вернемся еще к этому предмету. Здесь же я замечу об этом мимоходом во избежание возможного возражения. Понятия же логически находятся вне времени. Они и сохраняют свое постоянство безразлично, мыслит ли их психологический субъект постоянными или нет, но человек никогда не мыслит понятие как нечто чисто логическое, ибо он, кроме логического, содержит в себе и психологическое существо, подверженное условиям чувственности. Он мыслит общими представлениями, выросшими на почве индивидуального опыта путем сглаживания различия и усиления сходных элементов, типичное, созначающее, замещающее представление. Это именно представление содержит в себе абстрактный момент, присущий понятию, и в этом смысле оно может быть рассматриваемо в качестве понятия, как это неудивительно. Оно должно иметь возможность сохранить свое представление, в котором он созерцательно мыслит фактически несозерцаемое понятие. Эту возможность ему опять-таки может доставить память, а если у него нет памяти, то он лишен способности логически мыслить. Эта способность всегда нуждается, так сказать, в психологическом медиуме для своего воплощения. Таким образом, после приведенных доказательств, никто спорить не будет о том, что вместе с памятью уничтожается способность правильного логического мышления. Этим положением мы нисколько не задеваем основ логики. Оно скорее сводится к тому, что правильное применение этих основ обусловливается наличностью памяти. Положение А равно А психологически имеет отношение ко времени, поскольку то может быть высказано в противоположность времени АТ1 равно ФТ2. С логической стороны это положение совершенно лишено отношения ко времени, но в дальнейшем мы еще увидим, почему оно чисто логически, как особое суждение, не имеет никакого специального смысла, а потому столь сильно нуждается в дополнении психологического характера. Сообразно этому, психологически суждение простирается в определенном отношении ко времени и представляет собою несомненное отрицание последнего. В предыдущем изложении я определил память как некоторую способность господствовать над временем. Отсюда ясно, что память вместе с тем является необходимым психологическим условием представления о времени. Таким образом, факт беспрерывной памяти является психологическим выражением логического суждения тождества. Абсолютная женщина, лишенная совершенно памяти, не может принять это положение за аксиому своего мышления. Не только эти три принципа, но и четвертый закон логического мышления, принцип достаточного основания, который является необходимым условием правильности всякого суждения, а потому обязательный для каждого мыслящего человека, также и этот принцип теснейшим образом связан с памятью. Закон достаточного основания является жизненным нервом, основным принципом силлогизма, посылками являются суждения, которые психологически предшествуют выводу. Ясно, что для правильного вывода необходимо удержать в памяти эти посылки в том чистом и нетронутом виде, в каком сохраняются наши понятия под влиянием законов тождества и противоречия. Основание духовного мира человека следует искать всегда в прошлом, а потому беспрерывность, которая является центральным пунктом человеческого мышления, так тесно связано с причинностью. Каждый случай применения принципа достаточного основания психологически предполагает непрерывную память, ревниво охраняющую все тождества. Так как женщина лишена подобной памяти, как и вообще лишена понятия непрерывности во всех других отношениях, то для нее не существует также закона достаточного основания. Таким образом, вполне справедливо положение, что женщина лишена логики. Георг Зиммель считал это положение совершенно неприемлемым на том основании, что женщины очень часто проявляют весьма строгую последовательность мышления. То обстоятельство, что в конкретном случае, когда это необходимо для достижения какой-нибудь цели, женщина проявляет способность к строгому и последовательному умозаключению, одинаково мало доказывает ее отношение к закону достаточного основания, как и к закону тождества, тем более что и в подобном, наиболее счастливом случае, весь спор сводится к тому, что она упорно и настойчиво возвращается к своим прежним положениям, давно уже опровергнутым. Весь вопрос заключается в том, признает ли человек аксиомы логики критерием правильности своего мышления, верховным судьей своих мнений и взглядов, словом, руководящей нитью и высшей нормой своих суждений. Женщина не видит особенной надобности в том, чтобы решительно все должно было покоиться на известных основаниях. Так как ей чужда категория непрерывности, что она не ощущает никакой потребности в логическом подтверждении своих мыслей, отсюда легковерность всех женщин. В отдельных случаях она может поэтому быть весьма последовательной, но именно тогда логика является не масштабом, а орудием, не судьей, а палачом. И вполне естественно, что женщина чувствует какую-то неловкость, когда мужчина, который настолько глуп, что принимает ее слова за чистую монету, требует от нее доказательств высказанного ею суждения. Ведь подобное требование совершенно противно ее природе. Мужчина чувствует себя пристыженным, как бы виновным, всякий раз, когда он упускает из виду необходимость подкрепить свои суждения логическими доказательствами и привести для них соответствующие основания. Он как бы чувствует себя обязанным подчиниться логической норме. Она является его верховным властителем. Женщина возмущается требованием придерживаться во всех своих суждениях логики. У нее нет интеллектуальной совести. По отношению к ней можно говорить «логическое безумие». Логический недостаток, наиболее распространенный в суждениях женщины, хотя мужчина не проявляет особенной склонности раскрывать эти логические дефекты, чем он доказывает свое легкое отношение к женской логике, это замена одной мысли другой, которая является результатом неспособности закрепить за собою определенное представление, а также отсутствие всякого отношения к принципу тождества. Женщина не может самостоятельно прийти к сознанию, что следует строго придерживаться этого принципа. Он лишен для нее значения высшего мерила ее суждений. Для мужчины логика обязательна, для женщины нет. И только чувство подобной обязательности является залогом того, что человек всегда, вечно будет стремиться к логически правильному мышлению. Самая глубокая истина, которую когда-нибудь высказывал Декарт, и которую потому до сих пор отказываются понимать и даже признают ложной, гласит: «Всякое заблуждение есть вина». Но источником всякого заблуждения в жизни является недостаток памяти. В этом смысле логика и этика – две области, которые соприкасаются между собою в общем стремлении к истине и совершенно сходятся в высшей ценности истины, тоже приходит в тесную связь с памятью. И у нас смутно всплывает признание, что Платон вовсе не был так неправ, когда он разум человека связывал с воспоминанием. Память, правда, не логический и не этический акт, но она, по меньшей мере, является логическим и этическим феноменом. Человек, который испытал серьезное, глубокое ощущение, чувствует себя виновным, когда он, спустя полчаса после этого ощущения, уже думает о посторонних вещах, хотя бы он был к этому вынужден внешними обстоятельствами. Он готов узреть свою бессовестность и аморальность в том, что он в течение значительного промежутка времени ни о чем не думал. Память уже по одному тому, морально, что только благодаря ей является возможным раскаяние. Напротив, всякое же забвение аморально, безнравственно. Поэтому благочестие является требованием нравственности. Человек обязан ничего не забывать. Только поэтому и нужно помнить об умерших. Вот почему мужчина из логических и этических соображений стремится внести свет логики в свое прошлое, все моменты этого прошлого свести к единству. Одним ударом мы коснулись здесь глубокой связи между логикой и этикой, связи, которую смутно предполагали еще Сократ и Платон, с тем, чтобы Канту и Фихте пришлось ее снова открывать. Впоследствии она была совершенно оставлено без внимания и в настоящее время окончательно предано забвению. Существо, которое не в состоянии понять, что А и не А взаимно исключают друг друга, не встречает никаких преград в своей склонности ко лжи. Больше того, для него даже не существует понятия лжи, так как отсутствует ее противоположность, истина. Такое существо может лгать, не понимая совершенно этого, не имея даже возможности понять, что он лжет, так как он лишен критерия истины. Нет ничего более потрясающего той картины, когда мужчина по поводу слов женщины обращается к ней с вопросом: «Зачем ты лжешь?» Она смотрит на него удивленными глазами, старается его успокоить или раздражается слезами. Ложь – весьма распространенное явление среди мужчин, так как не одной только памятью исчерпывается сущность разбираемого предмета. Можно лгать, отлично помня фактическое положение дела. Для этого достаточно, чтобы какие-либо практические соображения руководили нами, и мы охотно подменяли факты. И только о таком именно человеке, который, великолепно зная все обстоятельства дела, благодаря сильной памяти и ясному сознанию, тем не менее искажает их, можно с основанием говорить, что он лжет. Речь об оскорблении во имя практических целей, идеи истины как высшей ценности этики и логики, может идти только тогда, когда человек действительно находится в известных отношениях к этой идее. Там же, где подобного отношения нет, вообще нельзя говорить о заблуждении и лжи. Там одна только склонность к заблуждениям и лживости, не аморальная, но аморальное бытие. Отсюда женщина аморальна. Следовательно, это абсолютное непонимание ценности истины должно иметь более глубокую причину. Из непрерывности памяти нельзя еще вывести требования истины, потребности в истине, этого основного этикологического феномена. Будь это не так, мужчина никогда не лгал бы, но он также лжет, или вернее, только он лжет. Из непрерывности памяти можно только вывести тесную связь с потребностью истины. То, что внушает человеку, мужчине, искреннее отношение к идее правды и что удерживает его от всякой лжи, представляется чем-то неизменным, независимым от времени. Оно заключается в том, что в данный момент прошлый факт оживает в сознании с такой яркостью, силой и отчетливостью, что не допускает никаких изменений в изложении этого факта. Оно является тем средоточием, в котором сходятся все наши разрозненные переживания, в результате чего является наше беспрерывное бытие. Действие этого момента сказывается на наличии чувства ответственности у людей. Оно ведет к раскаянию, сознанию виновности. Иными словами, это нечто заставляет нас относить все прошедшее к чему-то вечно единому, а потому существующему и в настоящем. Это чувство способно достигнуть таких крупных успехов, на которые общественное мнение и судебные приговоры и рассчитывать не могут. Оно влечет за собой человека, совершенно независимого от всяких социальных условий. Вот почему всякая моральная психология, которая считает мораль порождением общественной жизни людей, в корне своем ложна. Общество знает только понятие преступления, но не понятие греха. Оно налагает штраф не для того, чтобы вызвать раскаяние. Ложь карается уголовными законами, когда она проявляется в форме нарушения присяги, то есть когда влечет за собою общественный вред. Что касается заблуждения, то его до сих пор не считают посягательством на существующий писанный закон. Социальная этика находится в вечном страхе, что этический индивидуализм вредно отразится на интересах ближних. Отсюда нескончаемые бредни об обязанностях человека к обществу и к 1,5 миллиона живых людей. Но подобное воззрение не расширяет, как ей хотелось бы думать, области морали. Наоборот, ограничивает ее самым недопустимым образом. В чем заключается то, что возвышается над временем и изменчивостью? Что представляет собою этот центр оперцепции? Это не может быть менее значительно, чем то, что возвышает человека над самим собою, как известной частью чувственного мира, приковывает его к порядку вещей, тому порядку, который в состоянии постигнуть один только разум, для которого весь чувственный мир – предмет подчиненный. Это не что иное, как личность. Самая величественная книга в мире – критика практического разума, откуда и взяты выше приведенные слова, указала морали на умопосягаемое «я», отличное от всякого эмпирического сознания, как на своего единственного законодателя. Этим мы привели исследование к проблеме субъекта. Она и составит предмет ближайшего рассмотрения.